Глава 31. «Любопытно, что они с нас за вход слупят?» — говорил Николай Иванович жене, сидя за столом в ресторане «Дюваль» и рассматривая врученные ему при входе расчетные карты «Адисьон», которые он считал за входные билеты. «Да вот уж лакей тут что-то на картах карандашом пометил», — ответила Глафира Семеновна, указывая на карточку. «Палочку поставил. Даже две палочки поставил. Против цифры 10 поставил палочку и против цифры 15 тоже палочку». «Неужто по рублю возьмут?» «Да нет же, нет. Ведь у них счет на франки. Вот на каждом билете две палочки, стало быть, 2 франка. Не понимаю я только, что печатные это цифры обозначают». «А ничего около печатных цифр не написано». «Видишь, что ничего». «Странные порядки», — покачал головой Николай Иванович и прибавил. «Но ведь и 2 франка за вход — это очень дорого. Это ведь с каждого. С 2 — 4 франка. Франк по четвертаку, за каждый французский четвертак мы заплатили по 2 двугривенных. Стало быть, это составит 1 рубль 6 гривен?» «Да на чай прислуживающему почти 2 рубля ни пита, ни едина отдай. Надсадишься, ежели каждый-то день по 3 раза за завтраком, за обедом и за ужином». «Да ведь в дорогой ресторан попали». «Какой тот к черту дорогой, когда даже вон все без скатертей едят? Даже столы скатертями не покрыты. Мраморный стол и больше ничего». «Верно уж такое здесь обыкновение, чтобы без скатертей». Слуга принес 2 стакана и 2 бутылки, водрузил их на стол и опять бросился бежать. «Гарсон! Гарсон!» — остановил его Николай Иванович и, обратясь к жене, сказал: «Странно, что ты не знаешь, как по-французски закуски потребовать. Перед обедом солененького бы отлично. Не знаешь ли, как селедка по-французски?» «Да не учили нас про селедку». «Ну, кильку или балык». «И про балык с килькой нас не учили. Вот сыр, как я знаю, фромаж». «Фромаж, фромаж, гарсон!» — подхватил Николай Иванович. «Кель фромаж, месье?» «Знову дело, швейцарский. Глаша, как швейцарский?» «Ах, боже мой! Да неужто ты не можешь без закуски?» «Швейцарский... швейцар, должно быть». «Фромаж, швейцар!» «Je ne connais pas, monsieur. Un fromage pareil», — отрицательно потряс головой слуга. «Фромаж, швейцир-то нет? Странно. Ну, какой-нибудь просто фромаж. Фромаж! Постой, постой, постой, постой! Селедку, Глаша. Растолкуй ему, что это соленая рыба». «Poisson salé, de comprendre? Un petit poisson salé». «Un sardine? О, oui, мадам. Да не сардинку. А сардинку, впрочем, можно само собой. А сельедку?» Тщетно старался пояснить Николай Иванович. «Фу ты, пропасть! Ничего не понимает. Ну, вуи! Сардинку! Вуи! Анкор!» «Анкор poisson salé. Autre poisson salé. Oui, madame, vous recevez», отвечал слуга и исчез, явившись через минуту с 2 чашками супу и глубокими тарелками. «Voilà votre bouillon, madame. Servez-vous, je vous prie». «Что ж ты суп-то, братец, прежде подаешь?» — возмутился Николай Иванович. «Прежде нужно закуску. Сардин, фромаж, селедку». «C'est après, monsieur. Après le bouillon». «Как après? Сейчас надо. Кто же ест соленое после супу, Глаша? Скажи ему». «À présent, à présent», — заговорила Глафира Семеновна. Слуга пожал плечами и побежал за требуемым. «Хороший ресторан. Дерут даже за вход, а таких слуг держат, которые даже не знают, что после чего подавать следует», — ворчал Николай Иванович, не зная французского обычая, по которому соленые закуски следуют за супом. Через минуту Слуга явился с маленькими тарелочками, на которых лежали две сардинки, сыр бри и несколько длинненьких маленьких морских раковин, муль. Глафира Семеновна, как взглянула на раковины, так сейчас сморщилась, проговорила: «Фу, гадость!» и закрылась салфеткой. Взглянул Николай Иванович и воскликнул: «Что это? Улитки какие-то! Вон! Вон! Неси назад! Неси!» — махал он руками. «Я селедку спрашиваю, а он каких-то улиток тащит! Прочь, прочь! Мы и устриц-то не едим, а он улиток! Але гарсон, ле рюс такой еды, нон манже! С богом, с богом, с богом, с богом! Да уж и фромаж убирай! Я этот фромаж не ем!» «Пусть и сардинки убирает! Вовсе я не желаю такие сардинки есть, которые рядом с погаными улитками лежали», — прибавила Глафира Семеновна. «Але, иль не фопа, рьё, иль не фопа, сельма ле брё, да не брё. Уж ты, Николай Иванович, не ведь что спрашиваешь. Ел бы без закусок!» Напустилась она на мужа, продолжая сидеть, отвернувшись от скрытых раковин. Слуга недоумевал. «Мадам, c'est ce que vous avez demandé?» — бормотал он. «Прене! Прене прочь! Vous ne mangez pas ces choses!» «О, comme il est difficile!» — вздохнул слуга и понес закуски обратно. Супруги принялись за бульон. «Вода, а не бульон!» — сказала Глафира Семеновна и, хлебнув несколько ложек, отодвинула от себя тарелку. «И это хваленый Париж, хваленая французская кухня. В ресторане, где даже за вход берут рубль 6 гривен!» — прибавил Николай Иванович и сказал слуге: «Ну, пуассон! Скорей, пуассон! Да не такой пуассон, который давеча подал!» «Само! Само! Пуассон, само!» — подтвердила Глафира Семеновна. Подали вареную лососину под соусом, но без гарнира. Порции были так малы, что супруги просто ахнули. «И это де порсион? Де? Для двоих? Нур де?» — спрашивали они слугу. «Ви, месье. Да ведь это по разу в рот положить. А где же гарнир? Где картофель?» «Ой, ой! «Ой, пом де тер!» — бормотала Глафира Семеновна. «Мы vous avez dire seulement le saumon, мадам!» «Вы пожелали только лососины, мадам!» «Да уж, пом де тер, само собой, разумеется!» «Je vous apporte tout de suite, мадам!» — сделал движение слуга. «Да уж где тут апорте? Куда тут принесешь? Гляди, вот твоя порция!» Николай Иванович поддел на ложку свою порцию лососины и отправил ее в рот. «Анкор, пуассон! 4 порции этой пуассон! 4 порсион!» — говорил он, прожевывая лососину. «И пом де тер!» — прибавила Глафира Семеновна. «Кель пом де тер? Дизею вы, мадам?» — спрашивал слуга. «Кель пом, обыкновенный пом, вареный пом». Лакей улыбнулся и через 5 минут принес еще 4 порции лососины и отдельно целую гору жареного тоненькими палочками картофеля пом-фри. «Вот дурак-то! Жареный картофель к вареной рыбе подает!» — воскликнул Николай Иванович. «Да уж ешь! Только б наесться!» — сказала жена. «А только удивительно, какой здесь бестолковый народ в Париже!» Порции бифштекса были еще меньше. Супруги уж не возражали. «Насмех! Просто насмех!» — пробормотал Николай Иванович, забивая себе в рот свою порцию бифштекса, сживал ее и принялся пить вино. «Я голодна, Николай Иванович», — жаловалась Глафира Семеновна. «Да и я то же самое. Только чуть-чуть червяка заморил. Ведь с утра не ели, а теперь 7-й час. Придется часа через два переобедывать. Вот допьем вино, да пойдем искать другой ресторан. Индейки какой спросим, что ли? Гуся поедим. «Гарсон, комбьен!» — обратился Николай Иванович к лакею и полез в карман за деньгами, чтобы заплатить за обед. Лакей сунул ему те карты, которые были получены при входе, и указал на кассу. Супруги поднялись с места и направились к выходу.